Глава 20. Глеб. Погода за окном паршивая, как и настроение. На первый взгляд все хорошо и в бизнесе, и в семье, но в груди разрастается гадкое предчувствие. Неспокойно, словно накрывает паникой перед неизбежной катастрофой. Нервы ни к черту, срываюсь на окружающих и подчиненных. Позавчера довел до слез и уволил секретаршу, которая работала со мной несколько лет. Просто выместил на ней дурное настроение. Сам не понимаю, какого черта я творю? Залог успешного бизнеса, холодный рассудок. А я неделю эмоционирую. В груди постоянно ноет, будто что-то в моей жизни идет не так. В голове нет ясности, как туман. Складывается полное ощущение, что я упустил что-то очень важное и значимое. Гадкое предчувствие, сгущающееся надо мной черноты, разрастается. Я в кабинете совершенно один, но у меня не покидает ощущение, что кто-то дышит мне в затылок. Кажется, я медленно, но верно схожу с ума и теряю голову. И гадкий голос внутри нашептывает мне ответ. Меня зацепил уход Стефании. Еще ни одну женщину мне так не хотелось удержать рядом с собой. Любыми способами. Силой, шантажом, лаской, обещаниями, всем чем угодно. Я еще не насытился ей, не испил до дна, только пригубил. Мне ничтожно мало этой женщины, мне нужно еще. Но я никого не держу с собой насильно и не принуждаю. Ушла, значит, я ошибся. И Стефания не моя женщина. Моя осталась бы со мной и приняла правила моей реальности. Но меня ломает без нее, как без дозы героина. Хочу избавиться от этого едкого чувства привязанности, но не могу. Впервые мой разум не принадлежит мне, и я не могу контролировать мысли. Курю одну за другой, пытаясь насытить организм никотином и вытравить женщину, которая въелась мне в душу. Когда-нибудь она определенно бы узнала, что в моей жизни есть другая женщина, но все пошло не по плану. Это должно было произойти позже. У Стефании должна была возникнуть стойкая зависимость, когда уже весь контроль у меня. Но эта шавка Демченко решил вмешаться. И мне эгоистично хотелось испортить мрази жизнь. Подло? Да. А кто сказал, что я ангел? Ее бывшего нужно поставить на место. Никогда не поверю в их мнимую дружбу. Если Стефания наивно полагает, что они дружат, то Демченко смотрит на нее сальным взглядом с чувством собственности. Он не отпустил ее и имеет влияние. И постоянно крутится возле нее. Да, я следил за Стефанией, потому что не отпустил. Всего лишь ослабил поводок, позволив глотнуть воздуха. Ей нужно время, дистанция, свыкнуться, понять, насколько принадлежит мне, а эта шавка бегает вокруг нее, пуская слюни. У меня есть фотоотчет о каждом его визите в ее ресторан. Ну что ты, милая, разве не видишь, как он смотрит на тебя щенячьим взглядом, как невзначай касается тебя? И мне хочется переломать эти руки. Но я пока ударю без физического насилия. Что ж ты такой непонятливый, Демченко? Я же честно предупреждал, просил потеряться. Но ты решил открыть моей девочке глаза. И как, нравится тебе ее депрессия и метание? Кому ты, сука, сделал лучше? Себе? Набираю номер своего человека, рассматривая на рабочем компьютере фото Стефании. Работает, улыбается кому-то, а глаза потухшие. Нет того блеска, которым она меня зацепила. Ты мне нужна, детка, очень нужна, чтобы развеять эту черную тревогу. Добрый день, здоровается со мной Тимур. Натрави мне на Демченко всевозможные проверки. Пусть хорошо его потаскают. Листаю фото и задерживаюсь на той, где Стефания садится в машину к Владимиру. Уже дней 10 она игнорирует машину, которую я ей подарил, и ездит либо на такси, либо с Демченко. Не получится вырвать меня из своей жизни. Даже не надейся, Стефания. Мне кажется, я становлюсь тобой одержим. Никогда не следил за женщинами, даже за Оксаной. А сейчас начинаю и заканчиваю свой день тобой. «Много денег выжить!» — усмехается Тимур. «Нет, это будет неподкупная и очень честная проверка, которая вымотает ему все нервы и займет все его время». Закрываю все фотографии и перевожу взгляд на окно. «Привет передавать? Или пусть догадается сам?» «Обязательно передай», — усмехаюсь я и сбрасываю звонок. Встаю из-за стола, прикуриваю очередную сигарету, от которой тошнит, и нажимаю на кнопку селектора. «Татьяна, принесите мне кофе, немного сливок и один сахар. У меня новая секретарша, и мне приходится все ей разъяснять, что тоже раздражает. Все в последнее время раздражает, даже собственное поведение. Ты ведьма, Стефания. С твоим появлением я сам не свой. От этого мне еще азартнее. Новые эмоции, которые я не хочу отпускать. Уступи мне, моя девочка. Опустись вниз. Доверься. Отдай контроль». «Глеб Александрович, можно?» – спрашивает Татьяна. «Да, проходи». Тушу окурок в пепельнице и смотрю, как девушка подходит ко мне и ставит на стол чашку с кофе. Но не уходит, мнется и облизывает губы. Выгибаю брови в ожидании ее действий и с интересом осматриваю девушку. Молодая, 22 года, небольшого роста, с красивой фигурой, крашеная блондинка, губки бантиком, эдакая кукла Барби. Рекомендации хорошие, вроде не глупая, а решение глобальных вопросов от нее не требуется. «Глеб Александрович, я не совсем поняла круг своих обязанностей». Девушка хлопает ресницами и строит мне глазки. «Что именно тебе непонятно?» – спрашиваю я, отпивая кофе. Замечаю, что с утра ее юбка была длиннее, а блузка застегнута на все пуговицы. Сейчас же она расстегнута, и мне видна ложбинка между грудей. «Хищница, значит. Забавно. Ненавижу блядство на работе, но интересно поиграть с девушкой, чтобы хоть немного отвлечься от давящих мыслей. Нужно ли мне оказывать вам какие-то дополнительные услуги?» — опускает кокетливо глазки. «Но ей не стыдно. Это такой ход». «Все твои обязанности прописаны в договоре». Смотрю на ее губы и думаю, а не поставить ли мне ее на колени и оттрахать этот ротик, раз сама напрашивается. Мне сейчас это необходимо. Нужно выплеснуть негатив. «Да, но, возможно, есть внеурочные услуги, которые не прописаны...» «Ах ты, маленькая шлюшка!» Ухмыляюсь, ставлю чашку с кофе на стол и немного отъезжаю в кресле. «То есть ты предлагаешь мне себя за добавку к зарплате?» Девушка молча кивает, смущенно улыбаясь. «Ну вот, ты подписала себе увольнительную. Черт, я опять остался без секретаря». «Хорошо, иди сюда», — широко раздвигаю ноги. «Вставай на колени, опробуем твой рот». И девушку это не смущает и не оскорбляет. Она медлит, но все же подходит и опускается передо мной на колени. «Давайте на чистоту. У любого мужика встанет на красивую молодую девушку, которая опустится перед ним на колени, готовая на все. А мне невкусно. Нет в ней нужной энергетики. Но я пытаюсь себя обмануть. Расстегни блузку, покажи грудь», — приказываю я, смотря, с каким энтузиазмом девка все выполняет. Она открывает грудь и расстегивает спереди бюстгальтер. Грудь упругая, налитая, с розовыми сосками, а меня не возбуждает. От слова совсем. Не хочу ее. Никого не хочу. Мне нужна определенная женщина. Злюсь на себя, но вымещаю зло на секретарше. Отталкиваю ее руки, когда она пытается расстегнуть мой ремень. «Встала и пошла вон отсюда!» — рычу я. «В смысле?» «В смысле ты уволена?» «За что?» — девушка поднимается и торопливо застегивает блузку. «За блядство!» Она стоит на месте и смотрит на меня оскорбленным взглядом. Встаю с кресла, хватаю ее за предплечье и веду на выход. Слава богу, до нее доходит, и она сама выходит в дверь, начиная всхлипывать. Закрываю дверь кабинета, звоню своему заместителю и прошу найти мне новую секретаршу. Дверь опять распахивается, но уже без стука. «Я сказал, пошла вон!» — повышаю голос, чтобы до этой девки наконец дошло, что я не шучу. «И тебе добрый вечер!» — слышу голос Оксаны. Оборачиваюсь и выдыхаю. «Извини, твоя секретарша в истерике убежала в туалет. Что у вас произошло?» Оксана прикрывает за собой дверь, ставит свою сумочку на стул, снимает шубу и садится в кресло. «Превышает полномочия и неправильно понимает круг своих обязанностей. Я ее уволил!» Отвечаю я и вновь сажусь за рабочий стол, отодвигая чашку остывшего кофе. «Ясно». Она опускает взгляд на мои руки, рассматривая их. Оксана всегда так делает, когда волнуется. Говори, ты же не просто так приехала. Стараюсь говорить ровно и спокойно. Сам не понимаю, почему меня раздражает присутствие жены. Наверное, потому, что я никого не хочу видеть, кроме одной женщины. Твоя мама забрала Диму к себе. Я подумала, может, мы поужинаем где-нибудь в городе вместе, погуляем, как раньше, когда-то давно, — выдыхает Оксана, и я вместе с ней. Мне совершенно не хочется с ней ужинать и тем более гулять. Я обязательно сорвусь по мелочи и вымещу на ней свое дурное настроение. Прости, сегодня у меня много работы. Встреться с подругами или навести сестру. Она вновь опускает глаза на мои руки и глубоко вздыхает. Мы просто так давно не проводили время вместе. Это странно звучит, но, живя с тобой, я скучаю по тебе. Я поняла, чем хочу заниматься. Хотела бы обсудить с тобой. Она права, нам нужно провести время вместе и поговорить. Ей это необходимо. Ну, наконец ты меня услышала. Улыбаюсь, поднимаюсь с места, надеваю пиджак, беру шубу Оксаны, помогая ей одеться. Куда ты хочешь? В Асторию? Приятно, что ты еще помнишь мой любимый ресторан. Заметно оживляется Оксана, начиная улыбаться. Не нужно преувеличивать. Мы были там недавно. Надеваю пальто, беру ключи от машины и бумажник. Вот бы еще навязчивые мысли оставить на работе. 7 месяцев назад, — тихо говорит Оксана, когда мы выходим из кабинета. Что 7 месяцев? Мы были в ресторане 7 месяцев назад. Молчу, потому что в приемную входит секретарша. Косметика смыта, блузка уже застегнута на все пуговицы. Она шмыгает носом и принимается собирать вещи. «Татьяна, оставайтесь на испытательный срок и выучите свои должностные обязанности», — говорю ей и открываю для Оксаны дверь. «Ты последнее время нервный», — констатирует Оксана, когда мы входим в лифт. «Предчувствие нехорошее», — отвечаю я. «Нервы ни к черту». Мы приехали в ресторан, разместились за столиком и сделали заказ. У меня почти получилось отстраниться от всего и сосредоточиться на Оксане. «Итак, ты хотела рассказать о своем деле», — говорю я, отпивая вина. «Да, я долго думала и решила...» Она замолкает и смотрит на мой вибрирующий телефон. «Минуту», — отвечаю на звонок, потому что звонит человек, который следит за Стефанией. «Глеб Александрович, 5 минут назад в машину женщины на светофоре въехал внедорожник с пьяным водителем». Сжимаю челюсть, чувствуя, как по телу проносится холодная волна. «Что с ней?» «Я не знаю. Она сидит в машине, но ей вызвали скорую. Удар был сильный, и машину немного отбросило. Но женщина в сознании. С ней разговаривают люди из других машин. Меня накрывает паникой и начинает пульсировать в голове. Я бы мог просто поручить своему человеку выяснить, что со Стефанией, но мне просто необходимо видеть ее сейчас. Где это?» Мне называют адрес, и я скидываю звонок. «Что случилось?» – взволнованно спрашивает Оксана. «Мне нужно срочно уехать. Можешь поужинать одна, тебя заберет водитель». На автомате отвечаю, уже не слыша ее вопросов. Я просто вылетаю на улицу без верхней одежды, сажусь за руль и срываюсь с места.